Глава вторая. Сложно сказать, на что раскатывал губы мудозвон мудозвонов Мит-Кокок. Но, думаю, выходка Алганхи стала для него такой же неожиданностью, как и для нас всех. Пока эта хитромордая тварь сыпала намеками на мою казнь и возможность компенсации, достойной пролития гостям крови хозяина, да еще такого высокого уровня, как сам брат царя царей, я мысленно загибал пальцы, прощаясь с лодками, при каждом новом выдвигаемом обвинении. Хотя мне и так давно уже стало понятно, что нас отсюда не выпустят, не обобрав по полной программе, и возвращаться, скорее всего, придется уже пешком. Нет, конечно, можно было дать команду забритым, и они без проблем пробились в порт. Захватили лодки, и мы сняли бы отсюда на вечные времена. Вот только куда? В Улот после такого лучше не возвращаться. Одно дело потерянные лодки и товары. Это еще можно пережить. А вот слава про то, что его люди дважды нарушили священные законы, пролив кровь хозяев, после такого представителям Лиакая лучше вообще не вырезать на побережье, особенно учитывая, что тут переживали зиму караваны из очень многих береговых племен, и известие об этом преступлении будет обмусориваться в каждом мелком рыбацком поселении по всему побережью. С такой лиходейской славой проще сменить название и географическое положение царства, чем продолжать попытки торговли. И я это прекрасно понимал. Также это прекрасно понимал и наш гостеприимный хозяин. Видно, оттого особо и упирал на слова «священный» и «закон», и нарушение обычаев. Только вот, сдается мне, он сильно переборщил с этим священством и тонкими намеками на воздаяние крови за кровь, сопровождающимися пошлыми взглядами в сторону Асакат. Уж не знаю, что больше задело Алганхи – упреки в нарушении священных законов с прилагающейся обидой духов и тысячи лет несчастий, угрозы в мою сторону или намеки на сестренку. Но он пустил в ход аргумент, который от него не ждали – свой меч. Нет, я, конечно, опасался, что он может пустить его в ход, и даже попытался повиснуть у него на руке, когда он схватился за него. Но я-то думал, что он сейчас начнет крушить им головы неправедных судей и всех, кто подвернется под руку, а не предложит в качестве компенсации. Мит-Кокок этого тоже явно не ждал. Думаю, он скорее предпочел бы забрать лодки, чем связываться с волшебной вещью. Но компенсация была вполне соответствующей преступлению. Тут играли роль и высокая ценность вещи, и то, что за нарушение священных законов отдается священный предмет. Еще недавно Мит-Кокок признал шестопер величайшим сокровищем, так что отказаться от него он не смог. Так мы остались при своих лодках, но без нашей главной ценности. Валакава. Собственно, сложно было назвать царством, хотя его босс и носил гордое титулование царя царей. Скорее, это был один город, пусть и огромный по местным меркам, но все же город. Располагался он вдоль берегов вдающегося далеко в сушу залива, и, как большинство прибрежных городов, был более длинным, чем широким. Кажется, там вообще была всего одна улица, идущая вдоль берега, а за домами уже виднелись огородики и поля. Зато вот на большом острове, почти на самой середине бухты, застройка была очень плотной, как обычно облепив очередной дворец. Но Кортек во дворец нас не повез, хотя я и просил, а сначала припарковал наши челны с правой стороны бухты, возле каких-то большущих сараев. Сараи эти оказались караван-сараями. Тут складировались и проживали все купцы, соизволившие посетить Валакаву с деловыми визитами. Насколько тут все было по-взрослому, я оценил, когда к нам заявилась таможня-налоговая служба. Вот уж не думал, что это изобретение таких древних времен. Однако, едва мы успели припарковаться, к нам подошел важный господин в сопровождении двух стражников и завел с Кортеком деловую беседу. Говорили они на общеприбрежном языке, который я почти за 3 месяца плавания выучил довольно неплохо. Описью имущества и высчитыванием полагающегося процента никто заморачиваться не стал. Чиновник выслушал предположение нашего адмирала о количестве имеющихся у нас товаров и навскидку назвал долю царя царей с реализацией. Молодчина Кортек выступил со встречным предложением, снизив цену вдвое, и еще час ребята жарко торговались. Причем Кортек бился за чужое имущество, как лев, и, кажется, исключительно из спортивного интереса. Хотя, может, и надеялся на какие-то профиты со стороны работодателя. Ну, это пусть Клякаю шурует, с меня взять нечего. В ходе разговора чинуши были представлены и мы с Алганхи, а главное – Асакат. Кажется, Кортек пытался сбросить цену на том основании, что мы не торговый караван, а дипломатическая миссия. Чинуша высказался в плане, что ему пофиг, будь вы хоть космонавты, а денежку извольте выложить. Однако, едва мы успели толком перетащить товары в свободный сарай и худо-бедно расположиться там сами, к нам подплыла лодка с приглашением от царя царей Митко Кока дипломатическому корпусу Улота на званый пир, что, по словам Кортека, было весьма почетным. Вот только одна маленькая хрень снижала пафос нашего дипломатического статуса. Весь дипломатический корпус Улота в данный момент находился на пляже, километрах в 500 отсюда, и, что характерно, мертвый. Ни я, ни Лганхи, ни Асакат были абсолютно не в курсе, о чем говорить с местным царем царей от имени Улота. Однако и деваться было некуда. Раз пригласили, надо ехать. Приехали. Дворец этого Митко Кока был побогаче даже дворца Леокая. Хотя и выражалось это весьма по-варварски. У меня поначалу вообще появилось ощущение, что мы попали в какой-то доисторический супермаркет. Настолько напоказ было тут выставлено богатство. Увы, ни Асакат, ни Лганхи подобным же тонким вкусом не обладали. И их восхищение красотой и пышностью дворца было безграничным и по-детски искренним. Поскольку последние 3 месяца и особенно последние 2 часа я очень дотошно пытал Кортека на предмет волокавы, то уже знал, что это был крупнейший рынок всего побережья, куда сходились товары как с востока, так и с запада. Именно тут шелка обменивались на бронзу, бронза на шерсть и шкуры, а шерсть и шкуры на пряности и драгоценные камни, оружие на керамику, керамику на лодки, а лодки на еду и лес. Поскольку времени у меня было достаточно, то я смог по крупицам вытянуть из Кортека сведения, как волокава стала таким крупным рынком. Во-первых, тут была самая удобная бухта на многие тысячи километров. Во-вторых, в бухту впадала большая, текущая с севера река, по которой тоже привозили товары из далеких северных земель. В-третьих, знали бы вы, каких усилий мне стоило вытянуть эти сведения? Со стороны степи волокаву прикрывала невысокая горная гряда, защищавшая ее от нашествия кочевников, но не мешающая торговле с ними, ибо кочевники идут только туда, где могут пройти их стада, а стада в горы не пойдут, так что им проще торговать с волокавой через фактории в горах, сбагривая запасы шерсти и мяса, чем нападать на такое большое поселение. Из шерсти ткались ткани, а мясо коптилось особым способом, и, по словам Кортека, чуть ли не на каждой лодке моря можно было найти запасы этого мяса. Продукты также поставляли горные склоны и распаханная степь между берегом и горами. Так что только на обеспечение харчами караванов волоклава могла иметь очень неплохие доходы. Но, ясное дело, местные пройдохи этим не ограничивались. И даже взимание налогов не было единственной статьей доходов всего поселения. Помимо этого сдавались в аренду причалы, караван-сараи, дома в городе. И даже существовало что-то вроде таверн, публичных домов, казино и даже цирка-театра. Вот информация о подобной культурной жизни, в отличие от географии, из Кортека просто ручьем лилась. Его восхищение столь изысканными благами цивилизации – было столь искренним, что он мог говорить о них часами. И мне даже приходилось затыкать его в некоторых моментах, оберегая насторожившиеся ушки Асакат от излишне подробной информации. Кто бы мне сказал лет 15 назад, что я буду выступать в роли дуэньи и поборника морали? В общем, Валаклава была крупнейшим мегаполисом побережья и мира. Городом контрастов, богатства и бедности, разврата и культуры. Ребята, похоже, я снова в Москве. Варварская пышность дворца Мидкококо даже в сравнении не шла с пышностью самого царя царей Валаклавы. Я в свое время малость поглумился над Мордуем за его висюльки и цилиндр-корону. Зря. По сравнению с этим персонажем, Мордуй была сама скромность и застенчивость. То, что предстало перед нами, когда мы, пройдя вдоль прилавков с товарами в коридорах, а иначе это нельзя было назвать, настолько демонстративно оформлен интерьер дворца, вошли в главный зал, сложно вообще было назвать человеком. Скорее уж помесью Джабабы Хатта и новогодней елки. Сразу видно было, что сей мудрый правитель ни в чем не отказывал себе, ни в харчах, ни в украшениях. Вот только у меня вызывало сильное сомнение его способность самостоятельно встать и сделать хотя бы десяток шагов. Потому как, в отличие от Мордуя, чьи парадные одежды были украшены медными висюльками, у этого они, кажется, только из висюлек и состояли. А еще там вроде как были бесконечные рулоны шелка, обмотанные поверх чего-то и завязанные в кокетливые банты. Какие-то блестяшки. Кажется, стекло. Дорогая вещь. Перстни. Впервые тут такие вижу. Браслеты, бусики, фигусики, хренасики. И без того бледная из-за болезни рожица Асакат сразу приобрела благородно-зеленый оттенок чистой незамутненной зависти. Бедолашка, невзирая на слабость и кашель не менее получаса, а для местных женщин это очень много, надевала все свои наряды и украшения, начиная от подаренной нами рубахи пивасика и заканчивая добром, что выдали ей, отправляя в дипломатические миссии, аж целых два царя царей, Мордуй с Лиакаем. И все это напрасно. Ее лучшие наряды блекли в пышности и сиянии парадных одеяний Мидкококо. Да что там, Асакат? Великолепие этой новогодней елки, кажется, произвело впечатление даже на великого вождя Лганхи. Он, столь дерзко и вызывающе щеголявший при дворе Мордуя в драных портках и старой жилетке, кажется, даже немного заробел при виде этой пышности и блеска. Короче, пришлось все брать на себя. Мысленно припомнив стандарты придворной болтовни, который услышал от Артая, вздохнул поглубже, набирая воздуха в легкие и дерзости в сердце, окинул блестюльки Мидкококо насмешливо-презрительным взглядом изысканно культурного человека и начал извергать словесный понос. «Великий Лиокай, надежда и опора, царь царей Улота и окрестностей, победитель демонов-захватчиков, подобно крыше, раскинувшей свою защиту, крышующий, короче, над соседними царствами гор, степей и побережья, меценат и покровитель искусств, вершина мудрости и мастерства, оплот добродетели и гроза пороков, победитель драконов и защитник экологии изъявляет царь царей Мидкококо тебе посредством моих уст свое расположение и приязнь и подносит богатые дары, достойные столь великого человека, как ты. И изящно щелкнул пальцами, давая возможность Витьку им на ухо избавиться от наспех отобранного после консультации с Кортеком оружия из бронзы, шерстяных тканей и драгоценных камешков. «Фига себе сказанул!» — ответили выпученные глаза Мидкококо на мое скромное приветствие. По залу прошел восторженно удивленный гул. А мужики, расположившиеся рядом с троном, видимо, советники и свита, как-то подозрительно зашевелили губами, кажется, пытаясь заучить титулование наизусть, чтобы потом при случае поизящнее прогнуться. «Тоже рад, изъявляю, в смысле...» Как-то неловко ляпнул Мидкококо, все еще пребывая под впечатлением моего вступления и кося глазом на подарки. Но потом собрался, впучив глаза обратно и уже более деловым тоном осведомился. «Чем пожаловали?» И вот тут уже в ступор впору было впадать мне. Все инструкции, которые я получил от Лиакая, съездить с караваном и присмотреть за товаром, О чем там должен был переговаривать с местным большим боссом, ныне покойный Санкай, я не ведал, потому как царь царей не удостоил. А Санкай и при жизни поболтать со мной особо не стремился. А став покойником, вообще замкнулся и перестал общаться. И, к счастью, мне помимо духов еще только болтовни с привидениями и не хватало. Так что в ответ я понес неуемную пургу про любовь и добрососедство. Упомянул торговые связи, проклял злобного беса Джексона Веника, как известного всем просвещенным людям, считающего своей прямой обязанностью мешать и пакостить доброй торговле. Предложил крепить боевое братство и одобрительно высказался о идее разоружения как об общей правильной концепции, к сожалению, не актуальной в нашем... Я заговорщически подмигнул вновь припухшему Миткококу. Случае. Заодно уж провел политинформацию, высказал свою точку зрения на международное положение, осудив империалистические помыслы неких, не будем их сейчас называть, реакционных сил. Короче, нес полную пургу, стараясь сделать это в наиболее обтекаемой форме, чтобы каждая фраза могла пониматься двояко, и под пышными формулировками терялся всякий смысл сказанного. Для этих же целей свободно переходил со Степного на Горский и обратно, а оттуда на Общеприбрежный, с маленькими, но впечатляющими вкраплениями языка Айотиеки. Уж не знаю, что понял из всего этого бреда мой оппонент, однако его ответная речь меня, если не убила, то хорошенько согнала градус самомнения и пафоса. Он знал. Охренеть! Но он знал, кто мы такие. В смысле, знал легенду про поиски волшебных предметов, про то, что Лганхи замочил этого Анаксая, а я совершал удивительные чудеса. Знал про чудесное спасение Асакад, дальние путешествия и великие битвы, в которых мы покрыли себя неувядающей славой. Капец! Вот тебе бабушка и Юрьев день, вот тебе дедушка и контрразведка. С одной стороны, удивляться вроде нечему. Как я уже говорил, в Волоклаву стекались люди, а значит и информация, со всего побережья, и не только. Так что весть о нас мог привести и какой-нибудь путешествующий купчина, пират по совместительству, и простой рыбак, проехавший с 500 километров, чтобы закинуть пирожков в любимой троюродной бабушке. И... Да мало ли кто шныряет вдоль побережья, мыкая удачу и возможность подзаработать. Но вот что все эти сведения кто-то собирает, протоколирует и докладывает местному царю царей. То ли где-то в дупле этой новогодней елки скрываются мозги, то ли я сильно недооценил собственную известность, то ли способности первобытных контрразведчиков собирать информацию. Отсюда запоздалый вывод – надо держаться настороже. И не думать, что каждый нелепо одетый человек – дурак и тупица. Однако Миткакок, видимо, поняв, что смог оглушить меня с первого же удара, уже вовсю обстреливал меня вопросами, ответов на половину которых я не знал, а на вторую не желал отвечать. Но да, к счастью, я выходец из века сплошного лицемерия и демократии, когда каждый чиновник, начиная от начальника ЖЭКа и заканчивая президентом, вроде как обязан отчитываться перед гражданами, и потому... Коли не научишься искренне врать и компетентно нести полную чушь, выше начальника ЖЭКа так и не поднимется. Ну а я, как гражданин и избиратель, за свои неполные 20 лет в том мире соскреб столько лапши со своих развесистых ушей, что волей-неволей кое-чего поднахватался из этой науки. Потому, даже будучи в состоянии интеллектуальной грогги, чисто на автомате начал выдавать правильные ответы. Топя разговор в бессмысленных подробностях там, где требовался простой ответ, поспешно проскальзывая на общих рассуждениях над скользкими темами и беспричинно рассуждая о морали, патриотизме и человеческих добродетелях в ответ на вопрос о погоде. Не могу сказать, что это было легко, но в конце концов я свел разговор к единственно известной и понятной мне теме – о нас самих. Тут уж оказался на коне. И на одно только официальное представление это надо было сделать в первый же момент. Дипломат и дебил несчастный. Величайшего вождя вождей степных народов, генералиссимуса забритого войска и покорителя верблюжатников, его великолепия Алганхи. и племянницы, и внучки царя-царей могущественного Улота и благословенной Оли Дики, сестры величайшего вождя-вождей, далее смотри выше, и хитромудрого шамана-дебила, глубоко проникшего в мир духов. Асагат. Ушло не меньше часа, включая пересказ легенд, баек и анекдотов. Потом я попытался перевести стрелки на Лганхи, отдав ему бразды правления разговором. Увы, он хоть и отвечал бойко и по делу, но, к сожалению, был слишком искренним и честным. Мне постоянно приходилось неназойливо вмешиваться в беседу, перевирая и дополняя его рассказы живописными подробностями. Впрочем, воспевать славу воинов нашего племени было моей прямой обязанностью, как шамана, так что никто не пытался дать мне по шее, чтобы не лез в чужой разговор. Спасло нас чудо, Сирич – волшебный шестопер. Сие официально признанное чудо-чудное было продемонстрировано восхищенной публике ближе к финалу нашей беседы, во всей своей красе и великолепии, и даже больше, по большой просьбе народных масс и лично царя-царей. Когда этот, за двухметровый громила, стоя в относительном тесном зале, несколькими движениями кисти, раскрутил сей девайс до скорости, когда стало видно одно общее колесо, а потом обрушил его на стену, тут мне, честно говоря, поплохело. Для начала я боялся, что эта штука кого-нибудь заденет. Пронесло. Потом, естественно, не обладая верой Лганхи в его волшебность, испугался, что шестопер сломается к чертям собачьим, столкнувшись с каменной стеной. К счастью, стена оказалась саманной, из глины, армированной прутьями и соломой. Так что врубившийся в нее шестопер проделал изрядную дыру, подняв облако пыли и глиняной крошки. И для любого незнакомого с голливудскими спецэффектами человека это было весьма впечатляющим зрелищем. Мит-Ко-Кок радостно затрясся всеми складочками своего жира и даже вроде как захлопал в ладоши. Похоже, учиненный моим приятелем погром пришелся ему по душе. Так что я под это дело исполнил былину, которую сочинил длинными, заполненными лишь греблей и унылыми криками чаек днями, в котором пытался в местном стиле поведать про героическое очищение побережья от злобных банд пиратов и величайшем сражении, в котором участвовало не меньше 300 человек, и в котором мой доблестный вождь покрыл себя беспримерной славой, а свою одежду – бесчисленными скальпами. Скальпы все желающие могут увидеть, если посмотреть направо или налево, в отличие от места, где они сидят, продолжил я голосом профессионального гида. Ух, к концу вечера я был выжат, как лимон. Уж лучше бы очередной концерт дал, перепев все шлягеры 90-х и нулевых одновременно. Там хоть не надо запоминать, что уже успел наврать, и придумывать, что наврать дальше. Просто перепевая сочиненные уже до тебя, заменяя забытые строчки никогда не подводящим «ля-ля-ля». К концу своего выступления глотка у меня пересохла и болела. Спина была мокрая, как шкурка утопленного котенка, а бессмысленные, невыпущенные ранее канцеляризмы, смешиваясь с долгоразящими, молниебыстрыми взмахами меча рокового, долбились внутри черепа, требуя дальнейшего продолжения переговорного процесса согласно вновь открывшихся обстоятельств. К счастью, за это время я уже основательно успел проехаться по ушам всем присутствующим. Да и публике, чтобы пережить все это словоблудие, пришлось изрядно накачаться пивом и вином. Тут таки да, тут было вино. Так что когда к дальнейшему переговорному процессу подключилась до той поры скромно молчавший Асакат, в качестве контрольного выстрела, заведя с царем царей Валаклавы какой-то светский треп о новомодных тенденциях в мире весельковой моды и шелковых рубашек, тот с благодарностью слушал ее щебет, не особо вникая в смысл сказанного. Зато и отдарился потом богато. Кажется, он что-то все-таки уяснил из трепа Асакат, или просто был опытным мужем и умел пропускать основную массу речей, исходящих из нежных ротиков своих жен, все же улавливая некую суть, и тем спасая свою голову от ударов скалками, а уши от атак ультразвуковым визгом. Каждому из нас обломилось по большому куску шелковой ткани. И это помимо бусиков и раковин. И еще какой-то фигни, которую я толком и рассмотреть не успел. Так что в целом можно было сказать, что отбрехались на первый раз. Вот только успокаиваться было рано, потому как первым раундом тут никто не ограничивается. Строго говоря, тут вообще раундами не дерутся. Если уж началась схватка, то ведется она до выбывания одного из участников из списка живущих. Думаю, это правило касается и тех схваток, что ведутся посредством языков и мозгов, так что расслабляться не стоит. А пока можно хорошенько приложиться к вон тому вон кувшинчику красненького. Офигеть! Классная штука, не сравнить с тремя топорами или Изабеллой, что мы бухали в скверике за нашим технарем. Просто надо пить, не думая о чистоте ног, что топтали виноград, и о санитарных условиях, в которых вызревало вино. Утром голова была почти ясной, но почему-то тянула в брюхе и мучила кислая отрыжка. Так что первым делом сходил и хорошенько окунулся в море. Несмотря на зиму, вода была относительно теплая. По крайней мере, по моим старым московским меркам, купаться было вполне себе можно. Когда холод хорошенько пробрал мой организм, голова стала совсем ясной, но брюхо ныть не перестало. Через силу пожрал, жить стало проще, жить стало веселее. Увы, не мне и не Кортеку, поскольку он был единственным, более-менее надежным источником информации по Волоклаве. То и досталось ему по полной программе. Бедолага наверняка уже 1000 раз послал бы меня в преисподнюю и к соответствующей маме, если бы злобный и могучий я не опутал его и окружающий сарай недобрыми путами своего колдовства. А иначе зачем бы мне держать в руках очередной кусок кожи и покрывать его некими таинственными и пугающими рунами? А дабы он не смог убежать от меня, я призвал 2 страшных демонов – ценовая политика и валютный курс – надзирать над ним. Собственно, я пытался понять, как тут ведутся дела, что почем, есть ли хотя бы зачатки денежных отношений, как быть, что делать и кто виноват. Откровенно говоря, хотелось слинять отсюда как можно скорее, пока мы тут не напортачили выше крыши, подгадив Лиакаю и тем самым навредив себе. Ибо добрый дедушка при случае умел быть и злым. Но Кортек быстро успокоил меня, сказав, что нам тут торчать не меньше 2 месяцев, поскольку ни один идиот не выйдет в море в сезон штормов. Мы и так чудом сюда добрались. И подвергать опасности собственную жизнь и жизнь своих гребцов-соплеменников без особой необходимости он не намерен. Да и время для торговли сейчас вполне подходящее, поскольку сезон штормов начался раньше времени, и тут собралось множество купцов. А Лиакаю, скорее всего, надо обменять свой товар на пряности. Ну, можно еще шелков подкупить. Потер в затылке Кортек, когда, устав мучить его и мучиться сам, я прямо спросил, чего бы такого закупить для нашего работодателя и благодетеля, поскольку не знал даже этого. Еще он рассказал мне про ракушки. Да-да, про те самые связки ракушек, что подарил нам Миткокок, и которые я принял за бусики. Оказалось, что это что-то вроде местной валюты. По крайней мере, за мелкие товары проще расплачиваться ими, чем долго и нудно выменивать кружку пива на 1/12 часть бронзовой висюльки. Впрочем, тут кружками никто не покупал, только кувшинами и бочонками. Но, естественно, не бывает бочки меда без ложек дегтя. Что почем и какова, но не мера стоимости одной ракушки, Кортек не знал, поскольку эта величина была весьма плавающая, в зависимости от сезона, наличия товара, прибытия караванов и умения торговаться. Но самое грустное, что я узнал, оптового рынка тут не было. Что-то вроде обычного для моего времени. Где местные меняли рыбу на овощи или дрова на ткани, а ткани на зерно, был. Но вот конкретная товарно-сырьевая биржа, куда можно было пойти и узнать цены на разные товары, отсутствовала. И на извечный вопрос русского интеллигента, что делать, Кортек смог мне только предложить сходить к купцам с востока. и задать им извечный вопрос европейского мореплавателя: «Почем пряности?». А на встречный вопрос, где купцов этих искать, мой информатор посмотрел на меня согласно моему имени и ткнул пальцем куда-то в сторону. Дескать, там их лодки стоят. Разве сам не видишь? Ну, естественно. Степняк Лганхи способен с одного взгляда отличить бычка трехлетку от четырехлетки, корову, рожавшую один раз, от рожавшей дважды. А опытный прибрежный моряк Кортек по одному виду лодок мог угадать, где их строили и откуда они приплыли. Искушение сходить и сразу завершить все дела было огромным. Только вдруг, откуда ни возьмись, из-под сознания вылез бедный студент Петя Иванов, который даже штаны себе не мог купить, не обойдя весь рынок и хорошенько не приценившись. И даже после того, как мудрый и опытный Кортек объяснил Пете, что караван с востока нынче в бухте имеется только один, а значит и цена будет одна, некий зуд недоделанного бизнесмена не позволил ему опустить руки. Бедолага Кортек, довольные рожи, Витек и Мнаукхо. Следующие пару недель мы бродили по злачным местам Валаклавы, бухали по-черному и собирали информацию. Кортек мне в этом деле был нужен как человек опытный и имеющий связи, а эти два балбеса для охраны и солидности. За это время я познал все искушения большого города, влезал на самые вершины его духовной жизни и нырнул в глубочайшие пропасти разврата и порока. В том смысле, что пообщался с парочкой местных бухариков-шаманов, проведя с ними весьма душеспасительную, но абсолютно бессмысленную беседу о мироустройстве Вселенной, характерных особенностях общения с духами и методам укрощения демонов. Но главный их секрет, чего они в свое пойло бухают, что после него такие глюки мерещатся, они мне так и не поведали. Так же, как и какие-нибудь полезные сведения по медицинской части. Потому я смело сказал наркотикам «нет» и предался общению со служителями муз. Или, скорее, служителям предшественниц муз. Ибо эти музы были похожи на привычных мне так же, как воющая на луну пятикантропша на современную эстрадную звезду. Вот ляпнул и задумался, так ли сильно они отличаются. Впрочем, и общение с местными служителями дочерей гармонии от общения с шаманами отличалось не сильно. Приходилось бухать, потому как все представления давали в кабаках и трактирах. А занудное пение героических баллад не слишком выигрышная замена рассуждениям про жизнь духов. А вот за то, как пляшут местные полуголые девицы в сопровождении вокальных инструментальных ансамблей, мне понравилось. Может, московский стриптиз был бы и поизысканней? Будто бы я его видел. Откуда у бедного студента деньги? Зато тутошних стриптизерш можно было не только смело лапать, но и пригласить любую из них после танца за свой стол или на свой тюфяк. И вот только не надо смотреть на меня с таким осуждением. Фиговы блюстители морали. Со времен последнего моего случайного перепиха в стенах дворца Лиакая прошло уже почти 4 месяца, а уж про общение с женой я и забыть успел. Оли Дика мне сейчас казалась почти такой же далекой, как и Москва, а духи, живущие в моем, скажем так, организме, настойчиво требовали своего. Опять же, и девушкам зарабатывать надо. Как я понял, тут быть шлюхой, гетерой, было вполне почетным и достойным занятием. Как, впрочем, таковым быстро становится любое дело, приносящее серьезный доход. Те же артисты и актриски до изобретения синематографа и телевидения были париями и отщепенцами. И у всяких там балерин, щеголяющих на сцене в неприлично коротких юбочках и сверкая затянутыми в плотные лосины ляжками, основной доход шел именно с этого самого, который мы из скромности не будем называть своим именем. А звездами служители муз стали лишь тогда, когда технические возможности человечества позволили закреплять их творчество на носителях и продавать большими тиражами. Став очень богатыми, они стали и весьма почтенными и уважаемыми. Поржал, когда пришлось долго разъяснять Алганхи концепцию проституции. Его пещерный мозг плоховато усваивал идею, что за потрахаться надо что-то платить. Обычно вдовушки и так висли на нем гроздьями, а потом еще и накормить пытались или новые порты шить. И то, что местные девицы выказали такую меркантильность, его изрядно шокировало. Подозреваю, он впервые в своей дремучей жизни задумался о морали и добродетели. Мы все любим об этом задумываться, когда бабы начинают вдруг нас обламывать. Хотя что-то мне подсказывало, что и тут он как-то умудряется прокатиться на халяву. Красавчик, блин. Вот только не подумайте, что эта зависть подвигла меня выгнать его из обритых за пределы городской черты. Просто спустя неделю беспробудных пьянок я столкнулся с резким снижением дисциплины, бардаком и раздолбайством личного состава. И когда один пьяный бухарик попытался меня зарезать, это переполнило чашу терпения. Кажется, алканавт, узрев мои черные волосы, сквозь пьяные поры разглядел во мне Аиотиека и счел своим долгом расквитаться за все обиды. Хорошо, хоть перед тем, как напасть, он выполнил полный комплект угроз и словесных наездов, во время которого я успел подготовиться и долбанул ему плашмя протазаном по маковке, когда он попер осуществлять свои угрозы. Потом с перепугу я целый час рычал и плевался на Гитьевика, грозя натравить на него страшных демонов «убью нафига» и «охренели, блин, совсем». Гитьевик внял. Судя по всему, у него была командирская косточка. А вышеописанный бардак и в его душе не вызывал особенного восторга, потому в течение следующих трех дней мы протрезвляли наших архаровцев, после чего выселили банду забритых почти что за городскую черту. Поначалу хотел и дальше, но к тому времени у меня уже начал складываться мой план. Выполняя этот свой архихитрый план, я снял для нас самые крайние сараи дома, что располагались вдоль реки, за складами с лесом, какими-то верфями, мастерскими и огородами, обосновав это тем, что, мол, тут ребятам простора больше и искушений меньше. А для надзора за ними, в помощь Гитьевику, я отправил Лганхи и настоятельно порекомендовал им обоим, дабы подчиненным не стало скучно, загрузить их тренировками и работой, тем более, что им еще молодых надо учить ходить и драться в строю. И в качестве поощрения и во избежание бунта на основе ведомости на зарплату составил зловещий узор – график увольнительных. Одна беда – разобраться в жуткой картине без меня никто не мог, а я был занят другими делами. Так что график висел для устрашения, а погулять в город отпускали наиболее приглянувшихся начальству. Короче, все как у нас в школе с графиком дежурств. Но не надо думать, что я только бухал и развлекался. Самое главное, я собирал информацию, которую аккуратно заносил на куски шкур, коих у меня уже накопилась целая связка. Сюда попадали и цены на все продукты, и предположительное время приходов разных караванов, маршруты, соотношение цен на разные товары и вообще любая информация, которую мне удалось вызнать во время общения с купцами, в том числе и инсайдерская, которую, увы, без бухла из народа не выудишь. Пришлось, конечно, помучиться и помучить Кортека, который уже стал с ужасом посматривать на связку тонких шкурок, для которых даже пришлось приспособить отдельную сумку. Как и всякий нормальный человек, он настороженно относился ко всякому колдовству. Но что поделать, одна только моя попытка свести разные цены к общему знаменателю, ракушке, потребовала неимоверных усилий. Потому как цены в экономике, основанной на натуральном обмене, это дремучий лес, перенаселенный лешими, которые делают все возможное, чтобы путник в этот лес, вступивший, заблудился там навеки вечные. Условный килограмм ракушек можно было обменять на условные полкилограмма меди. Полкило меди на полкило бронзы. А на полкило бронзы купить 1,5-2 килограмма ракушек. Все зависит от того, насколько нужен тебе тот или иной товар, твоего умения торговаться и связей. Но в конце концов я понял, что мои утренние похмельные страдания были не напрасны, и начатые мной изыскания дали некий положительный результат. А плодами своих трудов я смог воспользоваться даже раньше, чем рассчитывал. Восточные ребята подошли ко мне примерно через 5 дней после нашего прибытия и предложили продать им бронзу. Они малость недоумевали, почему я не сделал это сам. Обычно, стоило им только появиться в Алаклаве, горские и не только купцы уже вились вокруг них ужами, пытаясь поскорее выкупить редкий и дорогой товар. Фигушки, я сделал вид, что мне это не интересно. Благодаря пьянкам, картеку, парочке знакомых купцов и общению с таможенником Тодокосом, с которым я свел небескорыстное знакомство буквально на следующее после прибытия утро, я уже знал, что, во-первых, в этот год мы тут были единственным большим караваном от горцев и вообще с запада. Спасибо Аютиеки. Во-вторых, что ребятам с пряностями бронза не нужна. У них и своей полно. Просто вести ее не очень выгодно по сравнению с более легкими и дорогими пряностями. Потому они обменивают тут свои специи на нашу бронзу, чтобы потом обменять ее на меха, мед и воск, которые поставляют по большой реке с севера. А в-третьих, эти караваны с севера должны были прибыть еще месяц назад, но почему-то задерживались. И тут в моей алчной головенке сразу зашевелилась некая хитрая комбинация.